Рэйчел стояла у стола и читала письмо. Я сел. Я ужасно устал. «Зачем только вы показали мне это письмо?» «Я не показывал». «Что вы наделали? Я никогда, никогда, никогда не прощу вам!» «Но вы же сказали, Рэйчел, что вы с Арнольдом все друг другу рассказываете. Так что, Господи, какой же вы низкий, мстительный! Я не виноват? И что это меняет?» «Ничего вы не понимаете! Вы разрушитель! Черный, злобный разрушитель! Вы лунатик, который во сне крушит все вокруг! Вот вы и не можете писать! Да что вы вообще такое? Вас нет! Джулиан взглянула на вас и сделала вас на мгновение реальным! И я сделала вас реальным! Я пожалела вас! Но все, хватит! Вы снова сумасшедший злобный вампир, мстительный призрак! Господи, мне вас жаль, но я никогда вам не прощу. И себе никогда не прощу, что не держала вас на безопасном расстоянии. Вы ужасный, и вы страшный человек, жалкое ничтожество, которое стремится разрушить счастье всюду, где его встретит. Вся ваша черная злоба, вы... Честное слово, я совсем не хотел, чтобы вы его прочли. Просто дурацкая случайность. Я вовсе не хотел вас расстраивать. И Арнольд, наверное, уже давно передумал и... Нет, вы хотели, чтобы я его прочитала. Это подлая месть. Я всю жизнь буду вас ненавидеть. Ничего вы не поняли. Вы вообще ничего не понимаете. Подумать только, у вас было это письмо, и вы его перечитывали, злорадствовали и воображали... Не перечитывал и не злорадствовал. Нет, злорадствовали. Зачем его было держать у себя? Только как оружие против меня? Только чтобы показать его и уколоть меня за то, что я вас бросила? Правда, Рэйчел, я вас ни разу даже не вспомнил. В темнеющей комнате пронзительный крик вспыхнул яснее, чем бледный круг ее лица. Всплеск яростного страдания в ее глазах, в ее губах. Она кинулась на меня или просто побежала к дверям. Я шарахнулся в сторону, ударился локтем о стену. Она промчалась мимо, как зверь, обратившийся в бегство. Я услышал эхо ее крика. Парадная дверь распахнулась. На мокрых каменных плитах двора светились отражения фонарей. Я медленно вышел из гостиной, запер дверь и стал зажигать свет. Призрак Фрэнсиса все еще сидел на лестнице. Он улыбался отчужденной, неуместной улыбкой, словно заблудший мелкий дух из другой эпохи, другой повести. Как потерявший хозяина Пак, он улыбался задумчивой, заискивающей, непроизвольной нежной улыбкой. Пак — персонаж из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Вы подслушивали? Брэд, простите, неважно. Что это, черт побери? Я пнул ногой картонную коробку. Я сейчас открою, Брэд. Я смотрел, как Фрэнсис надрывает картонку и стаскивает крышку. Она была полна книг, драгоценный лабиринт, перчатки силы, Тови и падший ангел, знамя со странным девизом, очерки ищущего, череп в огне, столкновение символов, провалы в небе, стеклянный меч, мистицизм и литература, дева и маг, пронзенная чаша внутри снежного кристалла. Книги Арнольда. Масса книг. Я взглянул на огромную монолитную гору аккуратно отпечатанных слов. Поднял одну книгу и раскрыл наугад. Меня обуяла ярость. Рыча от омерзения, я попытался разодрать ее пополам, но корешок не поддался, и я стал пучками вырывать страницы. Следующая книга была в бумажной обложке, и мне удалось разорвать ее на две, потом на четыре части. Я схватил третью книгу. Фрэнсис глядел на меня, лицо его светилось радостью и пониманием. Затем он принялся мне помогать, он тихонько произносил «Хи!», когда разрывал книгу.